Четвертое. Лабзин, 1766-1825. Очень рано обнаружил выдающиеся дарования, особенно по математике. Он до конца дней занимался высшей математикой. 16 лет он подпал под влияние известного уже нам масона профессора Шварца, основателя в Москве ордена Розенкрейцеров, под руководством которого он очень много занимался философией, к которой чувствовал тогда глубокое влечение. Об его увлечениях оккультными идеями Шварца нет определенных данных, хотя, например, Пыпин считает Лабзина представлявшим в литературе продолжение розенкрейцерства. Лабзин занялся переводом и изданием книг мистического содержания, вроде книг Эккартсгаузена «Ключ к таинствам природы», 1804 год, «Важнейшие иероглифы для человеческого сердца», 1803 год и так далее. А в 1806 году стал издавать «Сионский вестник», имевший сразу очень серьезный успех. Журнал, однако, очень скоро был закрыт и был возобновлен лишь в 1817 году, когда у Александра I обозначился резкий перелом в сторону мистицизма. В России возникло тогда отделение британского библейского общества. Сверху стало насаждаться некое универсальное христианство. Была официально запрещена критика западных исповеданий. Во всей духовной атмосфере этого времени чувствовалось торжество бесцерковного христианства, ярко представленного квакерами, имевшими тогда очень большой успех и у Александра I, и во всем религиозном движении того времени. В этой обстановке Лабзин возобновил свой «Сионский вестник», где стал горячо развивать идеи внутреннего христианства, призывая русских людей к пробуждению. Но это пробуждение вовсе не требует по Лабзину наружных дел для усовершенствования души и всего человека. Для общения с миром небесным необходимо бороться с влиянием мира материального на душу. Средством к тому служит по Лабзину, между прочим, магнетизм, освобождающий душу от тела. Лабзин решительно выступает против конфессиональных разделений. Он идет даже дальше и утверждает, что вера Христова не отделяет верующих от неверующих, ветхого человека от нового, что христианство существовало от сотворения мира, что Церковь Христова беспредельна, заключая в себе весь род человеческий. О Святом Писании Лабзин говорил, что оно есть немой наставник, указующий знаками на живого учителя, обитающего в сердце. Поэтому внешняя церковь — это толпа оглашенных, низших христиан, подобная Иову на гноище. В этой проповеди бесцерковного христианства, в которой явно всплывает секуляризм, имеющий всегда в виду борьбу с церковью, Лабзин довольно откровенно следует за квакерами. В своем оправдательном письме, когда он ввиду цензурных стеснений решил закрыть свой журнал, он считает, что его образцами были Бёме, Штиллинг, Сен-Мартен. Было бы неправильно думать, что у Лобзина разуму не отводится никакой роли. Его мистицизм не отвергал значение разума в низших стадиях духовного просвещения. «Обижают веру», — писал он, — «думая, что она требует пожертвования разумом. Напротив того, разум есть грунт веры, но то, что разум понимает неясно, то утверждает вера». Однако разум доводит человека до дверей святилища, а ввести воное не может. Вера упразднится, но разум пребудет вечно, ибо человек вечно пребудет разумным существом. Эти утверждения Лобзина любопытны в том отношении, что они вскрывают близость Лобзина к рационалистическим течениям времени, а также тот первый росток теургических замыслов, которые надеялись в познании тайн природы, например, магнетизма, чем тогда все увлекались, найти ключ к достижению вне церкви высших откровений. Жизнь Лобзина кончилась печально. Он был сослан, за одно острое слово о приближенных к государю лицах, в глухую провинцию, где, впрочем, нашлись его горячие почитатели, скрасившие его последние дни.